Вечер с Джеффом. Ребята, привет! Вот опять мы в эфире, Олег Тихомиров и я, собственно. Вот. Собственно, ну, я Олег Тихомиров и он, собственно, да. Привет, друзья. Так, вот подал голос Олег. Джефф Агаев на самом деле напротив меня сидит. О чем я хотел сказать? Я предлагаю начать с того, на чем мы остановились на прошлой передаче, дабы не игнорить людей, которые столь нам приятно, что вы пишете, и не хочется обходить никого как бы стороной. Ой, да? Милок, не помню, на чем мы остановились в прошлый раз. Напомни, память у меня совсем стала плохая. Стареет на глазах просто. Ну что, мне, я не знаю, мне читать начинать? Да давай напомним давай, людям. Так. Я тебе дал намек такой, понимаешь? Напомню. Мы в прошлой программе, друзья мои, не говорили о пользе чтения, о книгах. Вот. Вообще в этой программе Джефф собирается еще вот поговорить о коллекционировании. Но поскольку в прошлой программе мы не успели прочитать все сообщения, которые публикуются на ленте ВКонтакте в группе Джефф+800, да, то вот мы решили сначала в начале программы немножко еще почитать на предыдущую тему сообщения, а потом плавно перейти на следующую. Вот как надо было рассказывать. Ловко у нас получается рекламировать, я тебе скажу, знаешь, вот где надо, плюс 800, да, прям конечно, не знаю, конечно. Изловчились. Ну, так, давай. Все, читаю. Диана давай. Цыганова. Насколько я помню, вот именно на ней остановились. Я очень люблю читать. Ты как будто погружаешься в другой мир и сама становишься частью этой истории. Но и очень интересно посмотреть фильмы, увидеть, как представляет себя эту историю другой человек, сравнить мнение, подумать, что бы изменила ты, если бы смогла. Книга и фильм – отличное дополнение друг к другу. Да, я согласен, абсолютно, да, действительно, я тоже люблю так делать. Почитать кино, а потом посмотреть книгу, наоборот. Вверх ногами. Вверх ногами. И посмотреть. Он всегда так делает, друзья, девочки. Он всегда так делает. Это он сейчас сидит и рисуется. Я говорю, почитать кино. Это говорит человек, у которого на столе здесь вообще целый... А что ты сразу про мой стол? Не надо стрелы переводить. Тут на столе аппаратура. Ты знаешь, что здесь лежит вообще. Ты прекрасно. Ничего тут не лежит. Аппаратура тут лежит. Все притворяется старым. Какая аппаратура здесь? Куча женских волос валяется. У меня с утра гости были, потому что да. Да, между прочим, на твоем месте сидел кандидат педагогических наук, уж если на то пошел. Слушай, психолог. Ты, рассказывал, ты молодец. Да, рассказывал о тесте Макса Люшера. А ты... Ты слышал про такое? А ты шалун вообще. Слушай, вот так вот. То есть Макс Люшер – это шалун. Ты это будешь рассказывать. Буду теперь знать, как это называется. Этой женщине, которая оставила здесь волос. Так, я это прочел, Олег, теперь следующий. Ты, наверное, или мне читать? Ты, я чувствую, так зациклился. Подожди, Анастасия. Что тебе уже не для книжек вообще. На ладно, волосы, друзья мои, вы, ради бога, нас извините, у нас игривое настроение. Давайте я перехвачу инициативу. Да, это скоро весна просто. Да, да, весна. Анастасия придет. Соколова. Да, Анастасия Соколова, она, кстати, онлайн, вот мне сейчас показывает. У нас куча вот здесь, дел да. просто сейчас. Она, наверное, нас слушает. Анастасия, приветствую вас. Да, здравствуйте, Анастасия Соколова. Да. Я очень люблю читать книги, это пишет Анастасия. Делаю это не часто, но как только находится свободная минута, я читаю. Ну, раз не часто, то, видимо, Анастасия человек занятой. Вот. А чтение всегда развитие, развитие своего духовного мира. Читаем и погружаемся в свой мир, мысли, представляем происходящее событие в книге в своей голове. Чтение – необычайное приключение, сопровождающееся множеством эмоций. Анастасии, вам нужно писать предисловие. Я в своей голове. Неважно. Я имею в виду, вообще надо писать предисловие к разным хорошим книгам. Вот вы знаете, там книжка какая-нибудь, допустим, выходит, к ней обязательно кто-то пишет предисловие, что типа вот эта книга, она погружает вас в духовный мир автора, она раскрывает его эмоциональное состояние и тра-ля-ля-ля-ля-ля. Вот у вас получится, Анастасия, я рекомендую. Пробуйте. Джефф пробуйте. Дальше пишет, это кто вот написано? Тут? Так это лучше не читать, это я написал о том, что я заболел тогда, ты же помнишь, когда я заболел. Ты написал, что ты заболел, то есть вот все понятно. Вот, и, кстати, я тут написал о том, что Олег Тихомиров сказал, Джефф, здоровье важнее, поэтому решили так. Что... Безусловно. Да, друзья мои, я больше вам того хочу сказать, жалко, что сегодня программа не про здоровье. Вот, а я бы многое мог сказать. Да, я думаю... Это нормальная тема, мы можем завести. Хорошая такое тема вообще. Особенно весной. Да. В начале весны, да. Это будет очень как народные средства. Вот готовьтесь. Прям. Между прочим, не только в начале. Сейчас вообще грипп гуляет. И вот об этом нужно поговорить, да, обязательно. Как мы должны предохраняться, как должны лечиться, ну и вообще. Предохраняться, как мы должны. Джеффа Грэм. Ладно, все. Анастасия Весна Максимова. Весна еще не настала, спокойно. Да. Анастасия Максимова, да просто волосы вот эти вот настали. Дыбом. Волосы дыбом. В моей жизни Анастасия Максимова нам говорит. Занимает важную роль в трудные минуты. Они... Подожди, а кто занимает? Книги занимают важную роль в трудные минуты. Они поддерживают меня. А судьба героев помогает понять, что на место черной полосы. Черной придет обязательно белая полоса жизни. Все. То есть все, поймал я эту нить, которую она вела. Я не думаю, что правильно писать о привязанности человека к книгам. Все равно другие люди не способны это почувствовать. Ну, по поводу привязанности я не знаю, честно говоря. Я, например, не считаю, что я привязан к книгам. Или если я читаю, ну и читаю. Нет, ты знаешь, бывает. Есть фанат. Я вот сейчас, между прочим, вот честно говоря, зашел в магазин, купил две книги. Ты же видишь, что я с книгами пришел сюда. Это подарок, правда, да? Сам читать не собирается. Вы не подумайте, что лишнего. Но по дороге... Название он прочитал. Не-не-не, Олег, я подумал о том, что... И вот по дороге сюда я думал, вот... А ведь это прикольно на самом деле, когда уже... Я не знаю, я почему-то представил какую-то вот некую вот старость. Вот перед сном читать, я не знаю, вот... Это лично мои мысли какие-то. Типа может, слишком холодно типа было. Он молодой сейчас сидит тут, понимаешь? Да. Старость он представил. Ну, а ты в зеркало посмотрелся когда, просто. Как вот перед сном, да, вот так почитать, окунуться в этот мир, да, какая вот новая книжка, замечательная там. Я или, например, там кто-нибудь еще. Ну, то есть это мило достаточно. Что? Читать книги перед сном. Знаешь, где хорошо книги читать? В туалете. Правильно, в туалете. Прекрасно, читайте. Все, что-то мы... Нет, вот есть две вещи, между прочим, друзья мои, вот два таких очень важных физиологических процесса. Поглощение пищи и избавление от пищи. Ну, все началось. Это связано плотно с книгами у тебя. И это связано плотно с книгами. Вот откуда образование у этого человека. Да, вы знаете, сколько я прочитал книг вот в сопровождении вот этих процессов. Сказал бы я, кто ты. Я хочу сказать, что, друзья мои, дело не в этом. Вот как мы так рассуждаем, как тут ангелы все летают. В стране образованные засранцы просто. У нас есть же, ну, просите всех. Страна образованных засранцев. Даже дедушка Ленин ходил в туалет, да будет тебе известно. Не, ну, извини. Но с книгой нет, я не знаю. Да никто не против. Я не спорю с тем, что мы все вынуждены находить туда рано или поздно, прийти туда. Если не будешь меня перебивать, я закончу свою мысль. Я тебя не перебиваю, я тебя внимательно слушаю. Мысль моя такова, что, друзья мои, почему это на самом деле хорошо? Потому что это вот такие промежутки нашей жизни, они ему кажутся, что короткими, потом их набирается много. Они как бы бессмысленные. Ну вот вы едите, понимаете, вот время вы тратите. Помимо того, что вы еще спите полжизни, вы еще и едите, а потом в туалет ходите какую-то целую четверть часть жизни. Прекрасно эту четверть часть жизни потратить на соприкосновение с духовным, вечным, прекрасным и умным, я подчеркиваю, то есть с книгами. Это человек, который сейчас это говорил, это представитель интеллигенции на самом деле. Да. Я этого не отрицаю в первом поколении. Поэтому этому можно доверять. Вечер с Джеффом. Ирина Чекмарева. Вот, да, я все-таки начну читать. Книги играют важную роль в становлении. Начни уже читать человека. Когда-нибудь вообще. Ну, я вот сейчас читаю. Вот начни. Лучше поздно, чем никогда. А ты говорил, сообщений не хватит. Ирина Чекмарева. Книги играют важную роль в становлении личности человека. Однако читать любят не все. Тем не менее, я считаю, что человек порой просто не может найти ту книгу, которая заставит его не спать всю ночь напролет. Из-за нестерпимого желания узнать, чем же все-таки закончится история. Думаю, даже самый качественный фильм никогда не сможет заменить книгу. Человек должен сам анализировать ситуации, представленные в книге, и делать для себя какие-то выводы, а не соглашаться с тем мнением, которое сложилось у режиссера. Ну да, я с этим тоже согласен. Ну я согласен с Ириной, что не заменит по одной простой причине. Тут читала я как-то книгу «История западной философии». Ну, я себе с трудом представляю, чтобы по этой книге можно было поставить фильм, честно скажу. Не заменит никогда. Хорошо, я читаю последнее сообщение из этой темы. Подожди, «История западной философии»? «История западной философии», да. Ну, ты вынес что-нибудь из этой книги? Да, да. Ты знаешь, что был такой философ Парменид? Ну, это ладно. Парменид был такой философ. Угу. У него было совершенно замечательное высказывание, что прошлого нет, потому что его уже нет, а будущего нет, потому что оно еще не наступило. Не наступило. Поэтому существует только настоящее. Ну вот. Ну, хорошо. Ну, круто же, согласись. Ну, вот как бы ты это в кино увидел, интересно? Читать надо, друзья мои. Зависит от режиссера. Да, неважно, причем, где вы читаете, там, в сортире или за обеденным столом, это неважно. Главное, что вы читаете. Предлагаю тебе прочесть сейчас Наталью Лапину. Хорошо, я читаю Наталью Лапину. О, большим уважением. Наталья Лапина пишет. «Любовь к чтению мне нравится с детства, а или привили, точнее, с детства. Меня учили брать книгу только чистыми руками. Не перегибать и уголки страниц, не заворачивать». Господи, сколько я испачкал страниц мороженым. В школе нам-то за это этими тоже доставалось. Вареньем, вы не представляете. Вот откуда. Так, да, вот откуда вот это вот все. Бардак в голове. Начинается, как говорится, на страницах книг. «Как-то на уроке английского языка, пишет Наталья Лапина, когда я училась в 9 классе, мы читали отрывок из произведения «Человек-невидимка» Герберта Уэллса». Господи, это ж... на английском языке, правильно. Думаю, когда это в школьной программе появился Герберт Уэллс? Да, конечно, английском. И задание было сделать литературный перевод. Учительница хотела показать нам, как перевод текста выполнил профессиональный переводчик, но у нее не было этого произведения, и, выяснив, у кого есть, попросила принести, а книга оказалась только у меня. На следующий день, видите, как красиво я говорю, на следующий день я принесла первый том из полного собрания сочинений Герберта Уэллса. Учитель сравнила наши переводы, выявила ошибки, ну, естественно, у переводчика, который вот в томе в этом был, и через несколько дней, значит, вернула мне книгу. Книга легко открылась на той странице, где и был отрывок, который мы изучали. И он был выделен ярко-красной пастой. Мне было непонятно, как такое возможно. Уважение к этому учителю почему-то исчезло. Было, ну да, в общем так. Грустная история, да, испортили книжку. Хотя, с другой стороны, вот это называется, кстати, знаете, как называются вот эти пометки на полях? Это называется маргиналии. Маргиналии, да, пометки на полях. И в свое время, когда книги были все рукописными, вот эти монахи, они их переписывали, часто, значит, читали, естественно. Ну, от себя надо было что-то такое приписать. И они на полях вот эти маргиналии писали. И потом из этих маргиналий там вырастали целые другие книги. А слово «маргинал», кстати, происходит из слова «маргинали». Да. Это то, что, знаешь, за пределами текста, так сказать. Ну, ладно, это я поумничал немного. Да. А так-то я мало чего читаю, в основном только в туалете. Да. Ну, вот Наталья Лапина дальше пишет, я уже закончу. Вот, читала много Натальи Лапина, начиная от «Илиады» и «Одиссеи». А «Одиссеи» вы читали, наверное, этого, как его, господи. Ладно, я забыл этого фамилию. Ирландского писателя, известного 20 века. Легенды и мифы о Древней Греции, до современных авторов. Некоторые книги можно было найти только... А, это был не «Одиссей», это был «Жаулист» Джеймса Джойса. Господи, ради бога, простите. Просто «Одиссей» — это в переводе, значит, «Гнеич», по-моему. Вот. А «Улисс» — это так называется роман Джеймса Джойса. Вот. Ну и некоторые книги можно было найти только в библиотеке в единственном экземпляре. В настоящее время практически все есть в интернете. Было бы желание читать. Несколько слов о произведениях Джеффа. О, браво! Такой свист, браво. Ну, я стараюсь не мешать, честно. «Кукла на проволоке», да, постарайся, пожалуйста. «Кукла на проволоке», пишет Наталья Лапина, «поразила меня, и я предложила своим знакомым прочесть. Некоторые не верят, что это написал молодой человек в возрасте, друзья мои, обратите меня, 20 лет». Ну, почему нет? Он Битлз, 20 лет были уже прославлены. Почему бы Джеффу не прославиться? «Не может быть! Это мысли взрослого человека. Но, прочитав, просили прислать и другие работы, Джефф. Есть еще одна книга «12 этажей спустя». Это тоже книга Джеффа. О фантастических приключениях на каждом этаже. Цитаты из книги нарасхват. И мне хочется пожелать Джеффу творческого вдохновения для написания новых произведений. Ждем». Спасибо. Вот, я предлагаю, Джефф, это было последнее сообщение. Да, было последнее сообщение. Как раз, вот, ты знаешь, Наталья так хорошо написала вот это пожелание. И я думаю, что вот мы сейчас твою песню поставим, которая прямо в струю будет, в жилу. И тебе, я уверен, она обязательно понравится.

вечер с Джеффом. Да, друзья мои, это продолжается программа «Вечер с Джеффом». И теперь мы переходим к той теме, которая была заявлена. Это тема коллекционирования. Ну вот, Джефф, да. Коллекционер, давай. Дело наживное. Да, это точно. Так, жизнь увлеченного человека гораздо богаче и интереснее, красочнее. Каждый человек чем-либо увлекается. Если это увлечение не мешает другим людям и не вредит самому человеку, то оно достойно уважения. Речь идет, конечно, о коллекционировании. Вот. Ну и первым здесь как бы сообщением Данил Петров идет. Можешь ты это прочесть, Олег? Могу я? Ну, я не знаю, как ты считаешь лучше. Да как угодно. Замялись. Все ясно. Да. Так, ну ты будешь считать, а люди читают? Вот что ты... Мой отец, говорит Данил Петров, много курил. И курил дорогие сигареты. А так как пачки были всегда яркие, то они привлекали внимание. Я их стал собирать и обмениваться с друзьями. Постепенно моя коллекция выросла до 450 разных пачек. Гордился ей. Сейчас лежат коробки. Не знаю, что с ней делать. Выбросит, вроде тоже жалко. Столько труда вложил. Хотел сфотать, но придется доставать их из коробки и раскладывать. Табачный запах остается в пачках. А в доме маленький ребенок. Ну и жена против, не стала рисковать. Ну, если она вам не нужна, я считаю, что ее можно было продать, наверное. Я помню, что в 90-е многие собирали что-то. Я, например... Ну, я тебе больше того хочу сказать. Когда я был маленький и ездил в пионерский лагерь, да, вот, вот в те времена продавались только сигареты, там такие, знаете, там Опал, Родопи, болгарские, Космос попозже чуть появился. Нет. Ту продавали, да, в те времена. Аида были такие болгарские сигареты. Аида, как опера у Верди, да. Аида, да. Часто встречается. Ну и не считая там Беломора, Казбека и прочей вот такой ерунды. Вот. И люди в то время, допустим, которые удавалось которым ездить за границу, они привозили вот эти заграничные пачки. Да что это был такой дефицит? Я, например, знаю, что люди их... Вот у них серванты были такие. Серванты, да, знаете, только серванты. Слушай, это шкаф такой за стеклом. Я видел. Да. И туда ставили хрусталь. Ну, если у вас есть хрустальная ваза, а лучше две, вы ставите в сервант на самое видное демонстрация. Место. Демонстрация. Да. Там стояли пустые бутылки, я подчеркиваю, бутылки из-под какого-то фантастического там вина, которого никто никогда не пил и не видел. И не видел, да, но бутылку где-то раздобыли, поставили сервант. И там стояли пара-тройка пачек сигарет. Уинстон, там... Кэмэл. Данхилл Интернешнл. Да, Данхилл, слушай, как ты еще вспомнил эти сигареты вообще. Конечно. Вот, так что да, это была серьезная такая... Данил, достаньте, сфотографируйте для нас. Вот интересно посмотреть, да, и вот вспомнить, что это за пачечки, тем более с того времени. Да, это было бы прикольно. Ну что, давайте теперь я почитаю. Диана Дмитриева, вот я Диану хотел почитать. Я поэтому я вот Данила, видимо, читал. Диана, пожалуйста. Вот песня все время у меня крутится. Та-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, Диана. Из фильма «Собака на сене». Ну, неважно. Я не помню. А слов я тоже не помню. Ну, там про Диану. Хорошо. Нет, классная песня. Ее поет Караченцев. Она ждет сейчас тебя, понимаешь? Диана ждет, когда ты прочтешь. Ожидание укрепляет отношения. Иммунитет. Так, Диана Дмитриева пишет. «Чего только я не собирала в жизни». Ну и дальше там смайлики. «Куклы Барби». Мягкие игрушки, миниатюрные. Потом заинтересовалась живописью, и мне стали дарить книги по искусству, пытаясь приобщить меня к высокому, но художник из меня не вышел, поэтому подарила все книги тому, кому они были действительно нужны. Это где-то было целых, обратите внимание, друзья мои, целых 23 книги. 20, где такое видно? 23 книги. Причем разного формата. Качественные глянцевые листы цветными фотографиями. Вот почему мне никто никогда такого не дарил вообще? Ну, вот под... Просто. Не я бы так хотел. Ростом не вышел. Да-да-да. Надо было подрасти еще. Так вот, некоторые сейчас и не купишь между... Сейчас, конечно, не купишь. Недавно посетила своего друга и увидела, что полка с книгами о живописи пополняется. Представляешь, уже, наверное, 24 эти там книги стоят. Это вам не что-нибудь. Так, и мне было очень приятно это видеть. В данный момент собираю рецепты выпечки. Вау, браво! Здесь аплодисменты. Почему? Ну, рецепты выпечки. Ну, а что тебя так? Нет, ну, вот это правильно. Потому что что какой-то Рембрандт? Дорогие женщины, у нас... Веласкес там какой-то, Олег понимаешь? Тихомиров, неженатый человек, живет один. Да, и я знаю, что такое рецепты выпечки. Да, поэтому я спросил, думаю, почерпнет это твое. Насколько это важно, собирать рецепты выпечки, и девушка или женщина, которая обладает такой большой коллекцией, она в моих глазах, безусловно, пользуется огромным уважением и авторитетом. Ну, я закончу. Можно рассказать много, но не буду занимать время. Ой, ну, конечно, конечно. Ну, что? А то остальным не хватит эфирного времени. И, как я заметила, слишком большое сообщение пугает ведущих. Вот сейчас у Тихомирова такие испуганные глаза прям. Это... Стекла на очках вспотели. Как это вы заметили, Диана? Как-то вы проникли прямо. Проникли прямо сквозь эфир. Это мегачувствительная девушка. Да, потому что она собирает рецепты выпечки, мой друг. Это никаких там Веласкесов. Слишком долго ждет, когда ты начнешь ее читать. Диана, спасибо вам. Мы рады за вас и очень поддерживаем ваше увлечение. Так, что, Елена Самойлова, вот, пожалуйста, я ее прочту. Девушка в шляпе. В детстве собирала обертки от шоколадок. Мне очень повезло, так как все мне привозили разные шоколадки всех видов, размеров. Дарили мне на день рождения, на 8 марта, на Новый год, и родители, и друзья, и знакомые. Короче, я была в полном шоколаде. Содержимое быстро уничтожалось, а красивая обертка бережно укладывалась в коробки из-под конфет. Так продолжалось 3 года, пока не появилась аллергия. Опасная. Я бы назвал этот пост «Опасная коллекция». Опасная. На этом моя сладкая жизнь закончилась. Начались будни, жестокая реальность где началась. Коллекция была уничтожена после того, как туда случайно попала вода. Ну, очень жаль. Вот так в жизни все проходит. Советские, наверное, вы знаете, все лучшее проходит в жизни. Что-то у нас крутое завелось. Так свистит ветер в стеблях ковыля. Так стучат копыта по степным просторам. Так поет сама земля. Проект «Музыка Великой Степи 2». Традиции и авангард, хоумеи и джаз-рок. Снова в Красноярске. Всего 3 концерта лучших музыкантов Тувы. Февраль. Хунхорту. Март. «Фуга для степи с органом». Апрель. Альберт Кувезин и Хартыга. Не пропусти. 6 марта Андрей Иголкин с авторской программой «Прикосновение» в концертном зале Института искусств. 6 марта Андрей Иголкин. Это «Прикосновение». Вечер с Джеффом. Так врывается реклама. Да, мы вот тут заговорились, да, и на самом главном, в общем, самое главное. Наталья Сергеева, Олег, в ожидании вообще тебя. Кто? Наталья Сергеева? Да. Ой, Наталья Сергеева, конечно. Мне очень понравилась эта фраза первая в ее послании, Наташа, в вашем послании. Значит, коллекционирование вин – это увлечение моего отца. И вся семья помогает пополнять коллекцию. Браво. Это сильно, да. Браво. Вот это сильно. Вот это хорошо, да. Да, хорошо, правильно. Всей семьей. Так ты сейчас читаешь или я буду читать? Нет, я дальше читаю, тут немного. Многие его друзья отца пытались испробовать из бутылочек винца, водочки, коньячку. И были жестоко наказаны. Потому что семья продолжает пополнять коллекцию. Нефиг тут друзьям делать. Вот, отец держится. Но уже начинает понемножечку сдаваться и поддается искушению. Я не понял, искушению угасить друзей или искушению попробовать из бутылочек? Но я предлагаю уточнить попозже. Трудно устоять. Вопрос. Я понимаю, Наталья. Трудно устоять, когда столько красивых бутылочек, хочется обязательно как-то вот приоткрыть. Хотя начнем понюхать, потом так капельку на язык, а там пошел вопрос. А да. Особенно, когда это в обществе красивых девушек вообще это... делается. Господи, да не настала еще весна. Тебе уже, говорит, с лошадями, с котами, с собаками весну прет. Давай, вот тебе вот про Артема Пососаева. Пососаев. Пососаев, да, Пососаев. Я очень люблю коллекционировать. Самая большая – это коллекция минералов. Прикинь, сколько у него булыжников там, представляешь? В камней. В моей коллекции уже более 80 камней. 80 булыжников, представляешь? Ну, человек коллекционирует минералы. Знаешь, сколько они места занимают? Какие проблемы? Ну, наверное, у него большой дом. Артем, да, мы за вас рады. Да. Я люблю минералы, потому что каждый из них по-своему уникален. И у каждого своя история. Получается новый образец, получая новый образец, стараюсь узнать о нем как можно больше. Самые мои любимые камни – аметист, кварц, агат, обсидиан и горный хрусталь. А у вас с Артемом там парочку алмазов не завалялось случайно? Да, я бы был тоже не против пополнить свою коллекцию. Я считаю, что коллекционирование – это очень полезно и познавательно. И у меня вопрос. Джефф, а вы коллекционировали что-нибудь в детстве? Или у вас и сейчас есть уникальная коллекция? На самом деле, я камни не коллекционировал. Я коллекционировал, наверное, то же самое, что и большинство ребят в моем возрасте и в мое время. Это обертки от жвачки Турбо, потом Финал, тоже футболисты, Суперфинал. Что еще? Вот эти же пачки сигарет недолго я коллекционировал. Баночки металлические. Из-под пива? Из-под пива, из-под колы. Да, это все было засыпано, моя комната. Усыпано просто. До этого я коллекционировал все, что можно было коллекционировать тогда. И значки, и дребедень всякую. У меня было много разных коробочек с разными предметами. Я их успешно менял со своими сверстниками и с ребятами помладше или старше меня на более нужные мне предметы. Вот и все. А вот я, между прочим, вот меня хоть и не спрашивали, а я все расскажу. А вот я, между прочим, в детстве банки из-под пива не коллекционировал, потому что тогда в банках пива не было, а были только бутылочные. А смысл бутылки, они стоили 20 копеек или 12. 12 копеек бутылка – это были деньги. Их не давали коллекционировать взрослые. Да тем более все бутылки были одинаковые. Жигулевская, все одинаковое. Бессмысленно. Нет, поэтому я коллекционировал марки. Я сначала коллекционировал марки. У меня было несколько альбомов марок. Причем я коллекционировал марки строго тематические. У меня были марки «Живопись». Марки, посвященные живописи. Да, представляешь, у меня были целые серии, там Эрмитаж, Русский музей, там и Третьяковская галерея. Я маленький был, между прочим, и все это коллекционировал. Я под этим маркам изучил практически историю живописи всю. И до сих пор ее местами помню. А потом, не помню, куда я делал эти марки, я их, по-моему, продал, купил книжки какие-то хорошие. И короткое время я коллекционировал рыбок. Представь себе, рыбок. Каких, живых, в смысле? Живых. Мама купила аквариум такой простенький. Вот. И они у меня быстро сдохли. Почему? А как же ты их коллекционировал? Ну, потому что вот они вот сдохли. Мне однажды пришлось рыбку отсканировать. Откровенно говоря, я это вспомнил. Деньги, внимание защитников животных. Я вырос в стране, в которой не было интернета просто. И мне надо было по своей работе. Мне, ну как, на самом деле с рыбкой ничего дурного не случилось. И мне нужна была рыба. Вот тебя бы отсканировали. Что бы с тобой дурное случилось? Я понимаю, что это плохо. Я был молодой художник. Мне надо было это что-то... Я смотрю... в аквариуме плавает и смотрит на меня эта рыбка. Думаю, я сканировал, у нее ошеломленные глаза, конечно, но я ее использовал в работе. Все, это правда. Ну, правда, ну, убейся. То есть ты прям достал рыбку, положил ее в сканер и отсканировал? Я старался как можно быстрее это делать, чтобы она... Ну, ты же ее придавил. Не, я аккуратно положил на нее. Ничего с ней не стало. Она потом пожила еще много лет. Сканирована. А какое это было надругательство? Что у нее было в душе в это время? Откуда ты знаешь? Я взял и отсканировал. Понимаешь, я так, честно говоря, к своему стыду, вот в этот момент, вот эта вот нужда в этой рыбке, она превалировала, как говорится. И вообще, друзья мои, я достаю горн и призываю всех, на самом деле, задавать каверзные вопросы. Ну, и мне, и не только мне, но Олегу Тихомирову в обязательном порядке это делать. Они меня боятся. Мне интересно, никто ничего не боится. Боятся. Нет, они просто тебя жалеют. Вот увидишь. Они тебя жалеют. Меня жалеют. Меня жалеть-то? Я сам кого хочешь пожалею. Я прекрасно знаю, что это жалеет. Вот, поэтому после слов «бояться», я думаю, вам еще больше захочется задавать. А мне интересно, как бы... Как он будет, как эта баночка будет скрываться на моих глазах? Да я буду комментировать вам это все. Да. Я вас уверяю, друзья мои, бойтесь. Знаете, есть такая замечательная книжка, пьеса, да, Бернарда Шоу. «Не будите спящую собаку», она называется. По ней был поставлен прекрасный фильм, двухсерийный, по-моему, «Опасный поворот», там еще Басов играл. Так что вы вот вспоминаете название этой книжки, не будете. Ты кого чем пугаешь вообще? Ты кроликами пугаешь? Давай, все, поехали. Ладно, Никола Петров. Ну, самое главное, что меня услышали. Именно Никола Петров, да? Это ты сейчас читаешь его? Я читаю, хорошо. А кто тебя просит? Я читаю, да. Так ты мне говоришь, давай. А ты послушался. Так, Никола Петров. Много что собирал Никола Петров. Но по-настоящему увлекся компьютерными играми. И покупал все. Кстати, между прочим, я уже в взрослом возрасте, Никола, я также в точности покупал, вы не поверите, все подряд. Потом перешел на стратегии. Вот надо почитать, что он дальше пишет. Покупал все подряд и играл часами, надоедала игра, обменивался с такими же, значит, любителями игр. Денег потратил столько, что вспоминать неохота. Согласен. Еще магнитики. А, магнитики это тоже собирал. А вообще люди, увлеченные чем-то, достойны уважения и лечения. Правильно, Никола Петров. Сначала лечение, потом уважение. Да, там последовательность, мне кажется, в этом случае уже не имеет значения никакого. Так, вот Катя Шивалова, это тебе. Да, Шмакова. Шмакова. Что это я плохо сегодня вижу? Слушай, давай быстро, мы уже не успеем всех прочитать. Я тебя предупреждал, мы, Джефф, там, как мы успеем. Все, давай, поехали, давай. Катя Шмакова. С детства любила коллекции, чего только не собирала, но самая моя продолжительная и большая... Продолжить и большая коллекция – это календари. Это наша область просто здесь. Uh-huh. Самые разнообразные – карточки, плакаты, магниты, подставки. Я часами могу разбираться и перебирать их, вспоминая, как приобрела каждый. До сих пор пополняю эту коллекцию. Но на самом деле каждый предмет – вот источник неких воспоминаний. Да? Вот я, вот, например, увидел, спустя столько лет увидел, у меня приятель, недели две назад достает и показывает вот фантик от Турбы. Я вот понюхал, я, во-первых, когда увидел, у меня все всплыло. Это знаешь, как называется? Ты прикинь. Ты знаешь, как называется? Это называется фетишизм. Почему фетишизм? Ну, фетишизм носить с собой фантики. Да он принес, потому что до этого мы об этом говорили, у него просто была коллекция, он принес одну и показал. Ну, хорошо, ладно. Смотри, Джефф. Значит, вы оба фетиши. Никакого фетиша вообще. Наталья Лапина. Наталья Лапина. У каждого человека есть свои предпочтения, но не каждый занимается именно собирательством. У кого-то это происходит случайно. Подарили какую-то сувенирную вещицу, там фарфоровую куколку, например, затем такую же, но из другого материала, ну, типа там из глины, например. И пошло-поехало, человек увлекся, начал просить знакомых, чтобы привозили, дарили ему подобные фигурки. Я знал одну женщину, у нее весь... Подоконник был заставлен слониками, правда, самыми разными. Она вот уже как-то начала коллекционировать, и потом ей все время возили там из Индии. Я, кажется, ее по телевизору видел. Ну, могло быть такое? Могло, почему нет? Почему? По телевизору можно вообще... видел. Кого угодно можно увидеть, ты не поверишь. Даже меня можно иногда увидеть. Да что вы, что. Очень редко, к счастью. По Первому каналу, да? Не знаю. Смотрите на каналах телевидения. Ищите меня на телевидении России. А кто-то, значит, занимается коллекционированием, чтобы лучше знать тот предмет, который его волнует. Еще кто-то находит в этом деле способ заработать денежки, если собирает редкие вещички. Это расширяет кругозор человека, делает его профессионалом в своей области. Это лучше, чем жить, ничем не интересуясь. Ну, и Наталья Лапина пишет, что она начала коллекционировать карманные календарики в 12 лет. Собрала к 10 классу довольно внушительную коллекцию. Более 600 штук. Ничего себе. В моей коллекции самые старые календари за 1962 год. Господи, я помню 1962 год. Титов полетел в космос, я помню, я тоже рядом там где-то стоял уже. Я родился в воскресенье. С 1968 и 69 года, в 68 году, между прочим, в 67 году, простите, праздновали 50-летие советской власти, это я тоже помню. календарики из Кобы, Сирии и Японии. В общем, коллекция сохранилась, периодически пополняется, и если кому-то интересно будет взглянуть на эти удивительные календарики, они смогут заглянуть в группу Jeff Plus 800. Так я прокомментирую, Олег, то, что я сказал. Я родился в воскресенье. Я вот в этих картинках, которые Наталья увидел сейчас выложил, свой день рождения. 78-й год. Вот он, пожалуйста. И вот он, июнь, 25 июня, это воскресенье. 24-го меня еще не было. 23-го, это в пятницу, меня еще не было. Прикинь, Джефф, а я в это время, по-моему... 22-го меня еще не было. А у меня, по-моему, в этот день, по-моему, как раз выпускные экзамены в школе 25 июня, да, воскресенье. Да, ну вот накануне. А тут раз и Джефф родился. То какая радость. Я закричал, и у тебя закончились выпускные экзамены. А я стал свободен. Я не знаю, такое совпадение. Потрясающе. Так, надо как-то вернуться теперь мне... Давай, вот Светлана Руденко, это твое? Да, Олег, это все твое. Ага. Светлана Руденко начинает со слов «коллекционирование». Это способ разрядки, самореализации и или самоутверждения. Появляется азарт, смысл жизни, избавление от скуки и однообразия. Я, например, коллекционирую флаконы из-под духов. Флаконы имеют необычные формы и неповторимый аромат. С каждым из них связано воспоминание о каком-то событии. Они, выветривающиеся ароматы, придают мне эмоциональное равновесие. Ну, да, ну, есть прикольно, такой, да, прикольно. Есть такой вот так, запах. Один понюхаешь, второй понюхаешь. И настроение поднимается, правда. Вот у тебя было такое, вот где-то какой-то запах напоминает некое время? Конечно, было. Конечно. Да. Да. Каждый раз, особенно когда я прохожу по двору мимо баков, ты знаешь, мне все время о чем-то напоминает. Нет, это я шучу, я циник, вы же понимаете. Так, ну ладно, Вера Бокарева, просто нам надо торопиться, друзья мои. У нас программа кончается, еще есть несколько сообщений. Тут еще много. Несколько. Причин коллекционирования может быть множество. Кто-то в детстве привыкает коллекционировать разные вкладыши, и эта привычка остается с ним на всю жизнь. И по мере взросления человек решает собирать все более интересные, по его мнению, коллекции. У каждого есть свое любимое занятие. Вот все мы такие ратные. Я не исключение, говорит Вера Бокарева. И в течение своего детства коллекционировала или собирала все, что попадалось под руку. Значки, марки, монеты, мини-книжки. Часто прихроста соревновалась с другими сверстниками. Ну, как говорится, а у кого больше? Вот такое интересное сообщение. А что это за мини-книжки? Это маленькие книжки? Ну, наверное, просто. Это маленькие книжки. Есть мини-юбки, есть мини-книжки. Ну да, все начинали девочки, наверное, с мини-книжек. Потом закончили мини-юбками. Так, что, ну, я продолжу, что ли, или ты хочешь прокомментировать? Уже быстрее, да, потому что... Да, нет, ты давай. Не переживай, Олег, все в порядке. Мы должны успеть. У нас все хорошо, на самом деле. Татьяна Снапкова, она онлайн, вот она ждет тебя. Татьяна, вы онлайн, вот слушайте. Между прочим, очень приятно, что у нас, на самом деле, здесь новые люди появляются. Вот Татьяна одна из них как раз-таки. Я не помню, что... Я не помню, она там что-то пьет из баночки? Да, из баночки что-то пьет. Так, добрый день, хотела бы рассказать вам про свою коллекцию. Приятного аппетита, Татьяна. Когда я была маленькой, очень любила собирать красивые пробки из-под разных бутылок. Этим я занималась вместе с подругой. Мы постоянно ездили на речку и искали пробки у реки. Обменивались и даже играли в них. Эта игра называлась у нас «Ушки». «Ушки»? Да, «Ушки». Сейчас мы с подругой вспоминаем наше беззаботное детство, а коллекция лежит где-то в коробочке старых вещей. Вот так. Вот, смотри, давай сразу перейдем. Нет, отлично, мне очень понравилось. Я вот тоже играл в «Ушки» в детстве. Там, а потом, когда вы играете в «Ушки», потом начинаете играть уже потом на деньги. Ну и, в общем, как-то вот такое вот... А я не знаю, что это за ушки, что это такое? Ну, там столбиком вот эти вот пробки. Это в каком году пробки? Было? Ты когда родился, ты мне объясни. Ну, я тебе говорю, я Титову махал, когда он улетал в космос. Он после Гагарина летел сразу. Так что ты спрашиваешь? Давно я родился. Ты человек, который нажал на старт, видимо. Подожди, у меня вот вопрос Елена Самойлова задает. А ты говоришь, мой... Да я молчу. Она вот только что, наверное, написала. Услышала твой призыв. Так, у меня вопрос к Олегу. Вы азартный ли человек? Ваше хобби ли? Есть ли? Есть ли у вас коллекция? Есть ли? Вот ты, пожалуйста, рассказывай. Ну, а что тут такого? Я человек не азартный, я не играю в азартные игры. В карты я играю только либо в дурака, либо в 101, либо в 1000. Вот. Но на деньги не играют, серьезно. Я не азартный человек, если вы это имеете в виду. И вообще игры я не очень люблю, честно сказать. А в лото? Это вот когда бочечки такие достаю. В детстве играл. Нет, мне жалко времени на самом деле на это. Поэтому вот... Ну, вы сами понимаете, я даже в туалете читаю, ну что вот, Олег, некогда мне. Между прочим, это было написано 13 февраля. 13 февраля, да. А что это меняет? Это вопрос. Нет, ты говорил, что она, наверное, услышала и прямо сейчас написала. Ну, значит, то есть мной заинтересовались раньше. Да. Спасибо. В шляпке, да. Приятно. Так, хобби у меня, я даже не знаю, Лена, мое хобби — это работа моя, вот я и занимаюсь, это и хобби, и работа, и все такое. Так что я не знаю, вот, понимаете, мне кажется, хобби — это роскошь. Это вот, знаете, когда вы живете, скажем, на ренту, ну, рента — это что, вот вы купили там где-то квартиру, вам досталась тебе квартира, живете в другой квартире, ту сдаете. Ну да. Живете на деньги, вот те нетрудовые свои доходы, называется рента. И тогда вы можете себе позволить хобби, знаете, там, ходить, играть в гольф, там, например, или участвовать в конном поло, ну, я не знаю, или заниматься благотворительностью, создать госпиталь Святой Терезы. Это я понимаю. У меня такой возможности нет, я вынужден зарабатывать, вот сидя здесь с Джеффом разговаривать. Это просто не заработок на самом деле, это тоже хобби, честно говоря. Ну, вот как-то так. А если у меня коллекция? Да, у меня есть коллекция, у меня замечательные друзья, вот они моя коллекция, я их коллекционирую, я их берегу. Так, периодически, вот периодически, да, я их обласкиваю, отряхиваю с них пыль, любуюсь на них. Это моя коллекция. Она не очень большая на самом деле. И в отличие, я вам хочу сказать, Елена, в отличие от коллекции вот вещественных, которые со временем все пополняются и пополняются, к сожалению, коллекция друзей, она может даже не увеличиваться, а иногда даже сокращаться. Но каждую весну, нам же когда писали, помнишь как-то, что весной... Сокращается количество друзей? Да, да. Ты не помнишь это? Нет, слушай, не помню. Да. Но я хочу сказать, что от этого она становится еще ценнее. Вот же, дорогой. Спасибо. Вот я, как, вот ты как, про меня, что ли, вот сейчас, про коллекцию? Да, да, друг мой, да. Так, ты еще что-нибудь? Вот и все, что я могу еще сказать. Все, молчу, я перехожу дальше. Брайтон Нсонга, вот пишет у нас дальше. Я ничего важного не коллекционировал. Я все очень понемногу делал. Собирал монетки, штуки, которые клеют на конверте, марки в скобках, бабочки и наклейки, которые были в жвачках в моем детстве. И вот мы можем посмотреть на изображение, которое прикрепил к своему сообщению Брайтон. Ну, мы-то можем посмотреть. Это те наклеечки, и люди, которые хотят посмотреть на это изображение, могут зайти в группу Плюс 800 ВКонтакте и посмотреть, сделать это вместе с нами. Ну вот. Что же, давай теперь Татьяна Белова. У нас всем добрый день. Хочется немножко поделиться с вами своим увлечением. Пишет Татьяна Белова. Я ничего в детстве не коллекционировала, но была у меня страсть к красивым лоскуточкам и тканей. Я складывала их в коробочку из подобной. Это голос такой. А это не мой голос, это Татьяна Белова. Она тогда. Это была моя сокровищница. Шила из них одежку для пупсиков, сумочки, куколки. Почему у вас глаза такие, бабушка? Это не у меня, это вот Татьяна Белова. До сих пор увлекаюсь лоскутным шитьем. Правда, времени на такое удовольствие остается совсем немного. Вот некоторые работы хочу вам показать. Нет, Татьяна, вообще замечательная работа, кстати, классная. Я думаю, что вам нужно их продавать. Да, я согласен. Нет, в хорошем смысле я так думаю, потому что если вы... Не знаю, вы организовали. Мы напоминаем, что мы действительно шутим. Мы нет, шутим. Вот насчет продажи, да. Я не шучу. Это товарная совершенно работа. Когда мы что-то делаем юмористическое, я думаю, любому человеку, не лишенного чувства юмора, лишенные все, идите уже, все, идите. Да, идите. На кухне молоко сбежало. Идите чувство юмора. Да. Вот. Нет, Татьяна, правда, мне очень понравились ваши работы, и я считаю, что если вы там какой-нибудь интернет-магазин себе сделали, то они бы пользовались успехом, вы бы еще и денег заработали. Согласен. Ну вот, Брайтон, еще одно сообщение, наверное, ты прочитай его. Это заключительное сообщение от Брайтона. Я почти забыл о главном. Наконец-то вспомнил. У меня очень странное хобби в детстве еще. И животных любил, птиц и рыб. Для меня. Подожди, я все правильно понял? У меня очень странное хобби в детстве, и животных любил, птиц и рыб. Ну, птиц он любил, и рыб. Что же такое? Это хобби? Вот, хобби. Вот некоторые... А! У некоторых просто хобби любят. Одно... Так, для меня они безопасными были. Подожди, а про что? И поэтому я ходил с друзьями либо на охоту, либо на рыбалку. Все. Вот он как их любил. Из ружьица. Или из удочки. Молодец, брат, вообще фирма. Гарпунчиком красавец. Он их любил, гарпунчиком. У меня разные птицы были каждую неделю. Мне нравились их разноцветные крылья. Когда... Ой, ты выдергивал, выдергивал. Когда я ловил новых, старых я отпускал на свободу. Без крыльев. Без крыльев. Да. Сволочи летят. Летите, летите. А другие, да, которые привыкли возвращаться к тому времени, когда я их кормил. Ну, правильно, уже крыльев нету, они теперь вот и ходят вокруг. Да, рыбы были тоже. Но не совсем мало, так как боюсь воды, и поэтому не ходил далеко, чтобы их ловить. Но здорово было все это делать. Да. Это вообще шикарно. Ну, это серьезное увлечение такое, пострелять, порыбачить. Я тебе искренне говорю, ты молодец. Люблю я... Пиши прямо. Я люблю животных. Люблю животных. Фу. А работаете, говорит, вы где? А работаю я на мясокомбинате. Люблю животных. Я очень люблю животных. Ну, друзья мои, конечно, простите, это все мы шутим. Вы тут вот пишете, мы шутим. Как говорится, все как должно быть. Да, все так должно быть. Ничего не меняется на белом свете. Время в нашей программе подходит к концу, Джефф. Да. Следующую тему сейчас, наверное, объявлять не будем. Нет, ты ее, наверное, напишешь, да? Да. Вот. Поэтому обязательно следите за тем, что Джефф пишет и его друзья в ленте Джефф Агаев плюс 800. Друзья, хочу поблагодарить всех тех, кто помогает, независимо, вот есть один момент, независимо, играют эти люди в группе плюс 800 или нет. Все, кто нам хоть как-то помогает, вот огромное человеческое спасибо. Ну и мне это, то есть... Конечно, мне тоже, и да? Тебе тоже спасибо. Как же без тебя? Огромное тебе человеческое, пожалуйста. Вот так. Всего вам доброго, друзья. Пока. Вечер с Джеффом.